Глава 5. Правда за правдой. Меня будет ветка яблони, робко скребущаяся в окно. Я лежу, распластавшись поперек кровати, и даже не помню, как накануне добралась до спальни. Голова болит так, будто ее медленно зажимают в тиски. Вся комната залита нежным персиковым светом. Просыпается солнце. Ветерок легонько перебирает занавесками, а меня так и тянет с головой окунуться в бочку с ледяной водой, которая стоит во дворе для полива. Несмотря на вчерашнюю бурю чувств, озарение и несколько опустошенных бутылок пива, на душе у меня спокойно и легко. Я окончательно приняла свою влюбленность Вейлона и не буду ей сопротивляться. Если он меня отвергнет, я просто утоплюсь. Тихонько бреду по коридору к лестнице, но замираю перед комнатой, где спит Лотти. Старая привычка проверять, не сломалось ли радио и не проснется ли моя подруга с новой атакой ПТСР. Из-за приоткрытой двери доносится лунная соната, и я уже хочу двинуться дальше, как мужской вздох пригвождает меня к месту. Рука сама тянется к двери и медленно ведет ее в сторону. Я вижу то, что вижу. На узкой кровати среди горы подушек спит голый Рэндалл, и его крепкие руки обнимают спящую на нем не менее голую Лотти. Их ноги переплетены, одеяло сбилось и почти сползло на пол. Я стукаюсь затылком о дверной косяк и вываливаюсь в коридор, едва подавив удивленный возглас. Вот это поворот! Боже мой, с ума сойти! Выдыхаю я в потолок. Взгляд растерянно блуждает по деревянной обшивке, пока не цепляется за цветок, выбитый на одной из досок. Это бутон, похожий на гвоздику, на тонком стебле. Своеобразный декор, но я так шокирована увиденным в спальне, что не придаю ему никакого значения. Леший Рэндалл спит с моей Лотти. Боже мой, с ума сойти! Не перестаю бубнить я, заваривая кофе на захламленной со вчерашнего вечера кухне. «С ума сойти, боже мой!» Вытаскиваю пачку крекеров и молотую корицу. «Боже мой!» «Твой, твой!» Раздается у меня за спиной сонный голос Рэндалла. «Выглядишь помятой. Опять лицом в подушку спала». «Наглец!» Лениво потягивается и уводит у меня из-под носа приготовленный кофе. Рэнд соблаговолил надеть брюки и футболку, но я все равно уже знаю, как он выглядит без одежды, так что не могу сдержаться. У тебя ноги волосатые, как у гориллы. А у тебя мозги размером с куриное яйцо. Продолжим обмениваться очевидными фактами, или ты дашь мне выпить кофе до того, как он пропитается твоей тупостью, — отрезает Рен. Сегодня его тон звучит агрессивнее обычного. Что на тебя нашло, Рен? Ничего. Накипело. Так выкладывай лучше сейчас, чем будешь ходить и весь день плеваться. Как думаешь, почему у Вэя никогда нет постоянной девушки? Его вопрос застает меня врасплох. «Потому что он бросает все и всех и несется к тебе по первому зову. Ты никогда не считалась его личной жизнью. Ты дура, Бекси. Дура или слепая. Я думал, ты умнее красоток, которые гоняются за капитанами футбольных команд. Но оказалось, ты абсолютно такая же. Всю жизнь рядом с тобой находится человек, который любит тебя больше целого мира. Он ведет себя как мученик, помогая тебе, превозмогая свою собственную любовь. Не будь Вейд таким джентльменом, Он бы давным-давно увел тебя у Дерека. Ты раздражаешь меня тем, что этого не замечаешь. А Вей слишком благороден, чтобы просить. От неожиданности этого выпада я роняю чашку, и звон разбитого стекла будет Декса. Не разобравшись, в чем дело, он скатывается с дивана на пол и спросонья трясет своей лохматой головой. «Рен, мне нужно похмелиться срочно!» — гремит его охрипший после сна голос. «Ты была идиоткой последние несколько лет, Бекси!» Цедит сквозь зубы Рэндалл, ныряя в холодильник за пивом для распластавшегося на ковре пациента. «Если не начнешь соображать, так и останешься девчонкой на коротком поводке у своего Дерека». Я не успеваю ответить, что уже сама в курсе своей слепоты, но он и не ждет моего ответа. Со второго этажа, сладко потягиваясь, спускается Лотти. Не могу не заметить голод, который тут же вспыхивает в зеленых глазах Рена. «Как тут хорошо спится!» Мурлычет она, обнимая меня одной рукой, а второй уводя новую чашку кофе. Мне очень хочется потолковать с ней на тему ее сладких снов, но что-то мне подсказывает, никто, кроме меня, знать о них не знает. А выдавать тайны подруге не в моих правилах. «Нужно накормить это тело, иначе все выходные у нас пройдут под аккомпанемент его очищающегося желудка», сообщает Рен, возвращаясь на кухню и даже не глядя на Лотти. К завтраку подтягивается Бруно, и жевать мы заканчиваем лишь к полудню. «Давайте устроим пикник на холме», предлагает Лотти, убирая со стола грязные тарелки. «Там так живописно, судя по твоим фотографиям, Бекки, как в фильме о Джен Эйр, когда она ночевала в траве». «Лотти, но это совсем рядом с водой», нерешительно отвечаю я и фиксирую быстрый, но емкий взгляд, который бросает в ее сторону Рэндалл. «Рядом с водой это на побережье, а холм далеко. Мне не страшно ни капельки. Ну, пожалуйста!» «Устоишь тут перед твоим «пожалуйста»,» тихонько бубнит Рен. «Меня, очевидно, посчитали лучше всех подготовленной физически, потому что уже через 15 минут я оказываюсь на улице, старательно выколачивая пыль из пледа, найденного в одном из шкафов. Я представляю, что это Дерек, и дело движется достаточно агрессивно. Когда в очередной раз замахиваюсь палкой, которую вручил мне Рэндалл, кто-то ловит мою руку на лету. Медленно ведет пальцами вверх по коже и за плечо прижимает к твердой груди. Почувствовав знакомый аромат бергамота и имбиря, я закрываю глаза. «Привет». Бросаю палку и разворачиваюсь к Вейлону лицом. Он быстро ставит корзину на крыльцо, чтобы успеть обнять меня обеими руками. Я упираюсь подбородком ему в грудь, подняв голову и внимательно изучаю его лицо. Оно так близко, что я чувствую его тепло, вижу, как пухлые губы складываются в слова, но не слышу их, потому что входная дверь распахивается, и на улицу вываливается мой брат. «Нет, ну сколько можно? Мы пойдем куда или нет? Бэкс, Вэй, вы что тут делаете? Год не виделись, что ли?» Не унимается Декс. Однако, заметив корзину на траве и почуяв оттуда аромат рыбы и хлеба, он тут же замолкает и готовится наложить на нее свои лапы. Не выпуская меня из рук, Вейлон ногой ловко отодвигает корзину подальше от Декстера. От этого движения я дергаюсь и утыкаюсь губами Вейлону в шею. Он всем телом вздрагивает и замирает на месте. Декс продолжает что-то ворчать, но мне нет до этого никакого дела. Я целую Вейлона по-настоящему. Приоткрываю губы и вжимаюсь ими в сонную артерию, которая под их давлением вздрагивает от участившегося пульса. С глухим стоном Вей отнимает меня от своей груди. Его глаза стали совсем черными. Он медленно обводит губу языком, отчего у меня спазмом стягивает низ живота. Вейлон хочет что-то сказать, но на крыльцо вылетает Бруно, а за ним Рэндалл и Лотти. Гомон их голосов, смех и предвкушение вкусного ланча, хотя все они встали из-за стола каких-то полчаса назад, обрубают накал, возникший между нами. И вот мы все уже идем по улице, наполненной ароматами цветов и пирогов, готовящихся на уютных кухнях, и вовсю обсуждаем содержимое корзины, которую собрала для нашего пикника Берта Томас. На центральной улице, где уже вовсю кипит торговля, а на прилавке безостановочно выкладываются новая выпечка, овощи и фрукты, наша компания разделяется. Одни облизываются на шоколадные пирожные, другие любуются витриной антикварной лавки, третьи изучают уличное меню местного паба. «Бекки, я не буду извиняться». Тихо, но решительно говорит вдруг Лотти, когда мы отходим от лотка Мэгги Уилкинс с вареньями и мармеладом, и я тут же понимаю, о чем идет речь. У Рэндалла, как у любого медведя, язык без костей. «Лотти, ну зачем он тебе сдался?» Тихонько бурчу я, когда парни застревают у лавки с рыболовными снастями. Ни один из них сроду не рыбачил, но разноцветные поплавки всецело завладевают их вниманием. В мире такое количество парней, и любой из них гораздо привлекательнее и интеллигентнее, чем Леший Рен. Ты права. Но лучше, чем Леший Рен, среди них нет. Так же тихо отвечает Лотти. Смотрю в ее серьезные васильковые глаза на худеньком личике и понимаю. Она это совершенно серьезно. Но у тебя был привлекательный и интеллигентный Бекки, внезапно перебивает меня Лотти. Он вытрепал все твои нервы. И чем все закончилось? Где он сейчас? Что-то не вижу я его в рядах наших рыцарей. Она говорит так резко и прямо, что от удивления моя нижняя челюсть устремляется к земле. «С каких пор у вас стало модно не щадить мои чувства?» «Мы их 3 года щадили. Хватит с тебя. Ты бы уже давно была счастлива, если бы только захотела. Но я хотела, врешь. Ты только сейчас становишься такой, как раньше. Прежде ты была живым воплощением девушки, которой нравится, как они ее ноги вытирают», — выпаливает Лотти. «Ого!» Только и могу выдохнуть я, но при этом ни капли не сержусь, ведь она совершенно права. Морской воздух прямо-таки вынуждает говорить откровенно, совсем как алкоголь. «За пределами Лондона и дышится легче», — соглашается Лотти уже совершенно миролюбиво. «Здесь ничего не напоминает, а...» «Да...» Быстро киваю я. И так же быстро мы меняем тему разговора, чтобы и дальше ничего не напоминало, а... «Мы недолго остаемся своей компанией. У подножия Верескового холма встречаем Сьюзен в джинсовом сарафане и Софи с ярко-алым платком на тускло-рыжих волосах. Вид хрупкой полупрозрачной девушки в инвалидной коляске загоняет моих друзей в тупик. Бруно даже чертыхается себе под нос, но недостаточно тихо, чтобы Софи не расслышала. Им неловко. Всем, кроме Рена. Он мягко, совсем по-врачебному улыбается и протягивает Софи руку для знакомства, хвалит ее за крепкое рукопожатие и просит Сьюзен уступить ему место у коляски. «Да что ты мне рассказываешь?» — гремит он в ответ на ее робкий протест. «Посмотри, какая тут тропа! Если ты, конечно, не хочешь выплюнуть легкие через 5 минут пути, лучше уступи!» Софи хихикает и просит Сьюзен отдать коляску Рену. И в это же мгновение он перестает быть невоспитанным лешим. Маска сорвана, он врач. Слово за слово он завязывает с Софи дружелюбный разговор обо всем на свете, заглушая своим хриплым грубым голосом рычание ее личного зверя. Рен спрашивает Софи о самых простых вещах, любимых книгах, фильмах и музыке, ловко лавируя между болезненными темами еды и путешествий. Милая девочка так польщена, что бледные щечки расцветают румянцем воодушевления. Мы располагаемся для пикника на вершине холма, где сидели с ребятами из Джинбери в мой первый день. Густой и сладкий запах меда также обволакивает легкие, слабый ветерок продолжает нести с Ла-Манша соль, а пчелы неизменно наполняют воздух ровным деловитым гулом. Только настроение у меня теперь совершенно другое. Чувствую себя легкой, как чайка, что реет над голубым простором пролива, усеянного рыбацкими лодками. Рэндалл помогает Софи опуститься на клетчатый плед и вытягивается на траве подле нее. Вейлен устраивается рядом. Лотти и Сьюзен затевают игру в фрисби и заманивают в нее меня, а Бруно носится между нами, как обезумевший олень. Декстер шарится в корзине для пикника и, не найдя в ней ни одной бутылки пива, строит мне недовольную рожицу. Когда же фрисби прилетает ему в затылок, он моментально переключается на Бруно и бычком, как в старые школьные годы, несется на него головой вперед. Софи с неподдельной улыбкой наблюдает за их потасовкой. Парни бодаются, пыхтя и мыча, как взаправдышние быки, пока Декстер, более грузный и тяжелый, не одерживает над Бруно верх и не валит того на землю. «Вот что значит предпочитать регбийный мяч и щитки резиновой шапочки с трусиками!» — гогочет Декстер и тянется в карман за сигаретой. «Трусики ты сам носи, мне они маловаты будут!» Парирует Бруно, недвусмысленно ударяя себя ладонями по бедрам. Сьюзен закатывает глаза и хохочет, а Софи заливается краской смущения, трогательный невинный цветочек, которому в новинку такие шутки. Никто из наших рыцарей, кроме Вэя, не умеет следить за своим языком. Но именно это и делает атмосферу такой живой и естественной. Мы гоняемся друг за другом по холму, запускаем воздушного змея, а он реет в голубом небе алым знаменем, собираем вересковые букетики и загораем, свесив ноги с края холма в пустоту. Я неустанно щелкаю затвором фотоаппарата, ловя Рэндалла, кружащего Лотти, Декса, сосредоточенно пускающего сигаретный дым в морской воздух, Сьюзен и Софи, непрерывно хохочущих над кривляниями Бруно, который пытается сделать стойку на руках, и Вейлона, задумчиво уставившегося на горизонт. Итак, два мира встретились. Лондон и Джинбери в графстве Девон. Вэй принадлежит им обоим. Я смотрю на его широкую крепкую спину через видоискатель и всем телом ощущаю тяжесть его мыслей. Я часто видела, как цепенеет при этом его взгляд, а тело буквально каменеет, превращая Вейлона в живое изваяние. Вокруг него бурлила жизнь, а он не имел к ней никакого отношения. Впервые я чувствую, что тоже могу для него что-то сделать. Убираю камеру и сажусь с ним рядом, свесив ноги в пустоту. Легонько бодаю его в плечо, чтобы он поднял руку и пустил меня к своему сердцу. Вейлон вздрагивает, очнувшись, изгребает меня в охапку. «Бекки», — шепчет он, будто мы не виделись годы, и утыкается носом мне в волосы. «О чем ты так задумался?» — спрашиваю я, обнимая его в ответ. «Кажется, кто-то позади нас многозначительно присвистывает, но мне совершенно все равно». Вейлон медлит с ответом, так что я отрываю голову от его груди и заглядываю в глаза, из которых еще не выветрилась дымка задумчивости. «Вей?» — робко зову я, накрывая ладошкой его сердце под мягкой белой футболкой. Боюсь, что он снова уйдет глубоко в свои мысли. Вейлон накрывает мою руку своей и качает головой. «Я больше не хочу просто дружить с тобой, Бекки. Больше просто не могу», — шепчет он, не сводя с меня глаз, отслеживая реакцию. От глубины его голоса во мне трепещет каждое нервное окончание, а щеки заливаются румянцем. «Я тоже больше этого не хочу», — эхом отзываюсь я.